свободу воли Лоски связывал со своей теорией идеал реализма, доказывая, что человек, как носитель конкретно идеального бытия, стоит выше законов природы, и проявление его собственной духовной силы осуществляется только сообразно его интересам и потребностям. В теории идеал реализма Лоски хотел соединить два противоположных стремления и к абсолютному идеальному, и к реальному, связанному с практической жизнью. Страница 334. Индивидуалистическое мировоззрение сводит цель жизни человека к самосохранению, но такие люди, стремясь к одной цели, становятся все более похожими друг на друга. С точки зрения Лоскова, крайний индивидуализм в итоге приводит к утрате самой идеи индивидуума. Сохранить и развить понятие личности можно только в учении идеал реализма, которое сочетает индивидуальное с универсальным, соединяя человека с другими людьми в их переживаниях. Значительное место в психологических исследованиях Лоскова занимал вопрос о специфике ментальности, так называемого русского характера, которую он проанализировал в книге «Характер русского народа». Эта работа представляет значительный интерес как по количеству собранного материала, так и по описанию выбранных качеств, хотя анализ психологических причин их формирования и развития субъективен. Семен Франк. «Душа человека». С многими положениями концепции идеал реализма Лоскова был согласен профессор Московского университета Семен Людвигович Франк, 1877-1950 годы. Его наиболее значительной психологической работой явилось сочинение «Душа человека» 1917 года. Главная идея этого произведения – в стремлении вернуть в психологию понятие души взамен понятия душевных явлений, которые с точки зрения Франка не имеют самостоятельного значения и потому не могут быть предметом науки. Он считал, что основой психологии является и должна являться философия, а не естествознание, ибо психология изучает не реальные процессы предметного бытия в их причины или другой естественной закономерности, а дает общие логические разъяснения идеальной природы и строения душевного мира и его же идеального отношения к другим объектам бытия. Доказывая необходимость и возможность исследовать душу, Франк ссылается на интуитивизм Лоскова. При помощи озарения, интуиции, мы можем мгновенно познать состояние своей души и глубинную целостность в единстве связи с прошлым и будущим. Страница 335. Франк в своей работе разводил такие понятия, как «душевная жизнь», «душа» и «сознание». В аномальных случаях, подчеркивал он, душевная жизнь как бы выходит из берегов и затопляет сознание. Именно по этим случаям и можно дать некоторую характеристику душевной жизни как состояние рассеянного внимания, в котором соединяются предметы и смутные переживания, связанные с ними. Приходя фактически к тем же выводам, что и психоанализ, Франк пишет о том, что под тонким слоем затвердивших форму рассудочной культуры тлеет жар великих страстей, темных и светлых, которые в жизни и отдельной личности, и народа в целом могут прорвать плотину и выйти наружу, сметая все на своем пути, ведя к агрессии, бунту и анархии.